происхождение влекло Ранда к этой земле, а английский титул делал его ее хозяином. Однако новый план герцога Бургундского требовал сохранения полной секретности. Герцог пообещал, что мадемуазель скоро будет свободна, и Ранд сможет жениться на ней. Кажется, он был вполне уверен, что сумеет аннулировать брак своей племянницы с Лазарем Мандрагоном. Ранд с большой радостью представил герцогу Бургундскому самому плести интриги. Ранд осторожно пробирался вдоль берега реки, стараясь держаться в тени плакучих ив. Господи, как он ненавидел делать что-либо украдкой! В этом ведь не было никакой доблести. Его взору во второй раз предстал замок во всем своем неприступном великолепии. Только теперь Ранд смотрел на него не как на свое будущее обиталище, а как на крепость, которую предстоит взять штурмом. Кусочком древесного угля он набросал основной план замка, помечая главные башни, зубцы на стенах, количество глазниц и окон. Ранд на глаз попытался определить высоту стен и мысленно проложил путь, по которому он будет добираться до своей невесты. Мысль незаметно перекинуть в замок и похитить ничего не подозревающую женщину не нравилась Ранду. Но у него просто не было выбора. Присутствие Гакура делало нелепым взятие Буалонга штурмом, а возвратиться в Англию без невесты он не имел права. Топот копыт по мосту привлек внимание Ранда. Прижавшись к толстому стволу ивы, он стал с интересом наблюдать за небольшой кавалькадой хорошо вооруженных мужчин, показавшейся в воротах замка. Среди них находилась женщина. Мадемуазель де Буалонг. Кто же еще мог быть, кроме нее? Высокомерный вид женщины красноречиво свидетельствовал об этом. Ранд обратил внимание на роскошное красное платье француженки и подумал, что подарки короля Генриха, среди которых было много драгоценностей и великолепных тканей, придутся ей по вкусу. Судя по всему, она обожает дорогие наряды. Пытаясь оставаться беспристрастным, Ранд внимательно разглядывал женщину, которая предстояла стать его женой. Безусловно, она была красива, но какой-то холодной красотой. Молочно-белое лицо с пухлыми яркими губами, гладкие черные волосы, высоко изогнутые брови, глаза. Их цвет Ранд не мог разобрать с такого расстояния. «Она же племянница герцога Бургундского», — напомнил он себе. «Откуда в ней взяться доброте?» Между тем женщина натянула поводья и что-то отрывисто сказала одному из сопровождающих. Заметив, что он не торопится выполнить ее приказ, она пронзительно вскрикнула и стала изо всех сил хлестать его кнутом, пока человек не спрыгнул со своего коня и не поправил ее стремя. После этого кавалькада двинулась дальше, свернув на разбитую дорогу в западном направлении. Бросив последний озадаченный взгляд на узкую прямую спину мадемуазель и ее черные блестящие волосы, Ранд почувствовал, как бешено бьется у него в груди сердце. И эта женщина с твердым ярким ртом и жесткими белыми ручками станет его женой, матерью его детей. Судя по всему, ему придется не только покорять неприступный замок, но и укрощать бурный темперамент своей супруги. Ранд с беспокойством посмотрел на заходящее солнце, вспомнив слова Лианы, сказанные при расставании. «Я буду приходить каждый день и ждать того часа, когда сюда слетаются вальдшнепы». Ноги сами несли юношу к тому месту, куда ему не следовало идти. к кресту святого Катберта. Лиана все